так сильны, что кунов нам не нужно, не только Крым, мир будет наш. Прям все Россией за подружбу, под звон победный менструальных чаш. Сестры сестре взаимопомощь не обесценит спермобак. 8 марта ровно полночь, так победим, и значит будет так. 2000 лет патриархата, последний день твой доживут. Пойдем на фест, не виновата, где девы нас давно уже всех ждут. Неглекта час и боль абьюза, хочу делить с тобой, сестра, двух женщин от любви союза. Богиням шлем лучи поддержки и добра. Сестер всех вспомним поименно, пойдет он всем порядок, верь. Необычайно радужно знамена отражены сегодня в зеркалах венер. Абскертингом навеки ноги всем хуем разим в метро сомнем тогда. Для девку все откроются дороги и в дальний путь на долгие года. Фёдор, сыграй чай. Тысячи лет патриархата, последний день свой доживу. Пойдем на фест, не виновата, где девы нас давно уже всех ждут. К последнему готовься бою, за это счастье быть женой. Мы вместе счастливы с тобою, года, с тобой, любимою сестрой.